Кишечник символизирует усвоение новых идей и мыслей, а также способность избавляться от всего старого и ненужного. Запор. Задержка кала в кишечнике символизирует нежелание расставаться с устаревшими мыслями. Вы увязли в прошлом, вы верите в ограничения и нужду, и поэтому подсознательно боитесь отказаться от чего-либо в жизни, ибо вы не уверены, что затем сможете восполнить эту потерю. Вы цепляетесь за старые болезненные воспоминания о прошлом. Возможно, вы боитесь прекратить отношения, которые вам уже ничего не дадут, или страшитесь потерять работу, которая вам не нравится, или не желаете расставаться с вещами, ставшими бесполезными. Выбросите из дома все ненужные вещи и подготовьте место для новых, и при этом скажите вслух: «Я избавляюсь от старого и расчищаю место для нового». Иногда запор отражает скупость и жадность к деньгам. Вспоминается один интересный случай. Ко мне на прием пришла женщина лет 30. Со школьных лет она страдала сильными запорами. Слабительные не помогали. Клизмы она делала редко, только в крайних случаях. С помощью метода подсознательного программирования она избавилась от одного старого и ненужного убеждения. И уже на следующий день кишечник стал работать нормально. Метеоризм – вздутие живота, газы. Метеоризм возникает, как правило, когда человек ест слишком тяжелую пищу или много разной пищи. «Вы знаете, доктор, – говорит мне один пациент, – после прочтения вашей книги я стал внимательно наблюдать за своим состоянием и заметил одну особенность. Как только у меня в жизни происходит много разных событий, особенно таких, которые мне тяжело переваривать, тут же появляются газы и вздувается живот». Лучшие средства от метеоризма – спокойствие и последовательность. Ставьте перед собой цели, активно формируйте события и действуйте, но не берите на себя слишком много, не распыляйтесь и относитесь к жизни легче. Понос, колит. В нормальных условиях наш организм забирает из пищевого комка, проходящего по тонкому кишечнику, все нужное и полезное. Остальное переходит в толстый кишечник и затем удаляется наружу. Сильный страх и беспокойство обязательно отражаются на кишечнике. У таких людей присутствует ощущение ненадежности этого мира. Они не готовы принять события из-за страха. Есть даже такое понятие, как «медвежья болезнь» или «наделать в штаны от страха». Это когда начинается расстройство кишечника перед каким-то важным событием, например, у студента перед экзаменом. Недавно ко мне на прием пришла пациентка с очень необычной болезнью. У нее начинался понос всякий раз, когда она выходила из дому. Находясь в квартире, она чувствовала себя прекрасно, но стоило ей куда-нибудь засобираться, как в животе начинало бурлить. Ко мне она приехала на машине и сразу успокоилась, когда узнала, что в моем кабинете есть туалет. После установления контакта с подсознанием мы выяснили, что причина такого поноса скрывалась в страхе и беспокойстве за своих детей. Вы же знаете, какое сейчас ужасное время. Кругом столько бандитов и преступников. Стоит моим девочкам, они у меня красивые, задержаться после окончания занятий в институте, как я себе места не нахожу. Я бы сидела, как кочка, дома, держала бы детей возле себя и никуда бы не пускала. Вот тогда бы я была спокойна. После создания новых способов поведения с помощью подсознательного программирования бурление в животе прекратилось, а через месяц пациентка пришла ко мне повторно и сообщила, что за все это время поноса не было ни разу.